а меньшинства. Так было, по сути, всегда, если говорить о борьбе нового со старым. Самая девственная и изящная из всех демократий, афинская, устами большинства решила: Сократу надо выпить яд. Пей, Сократ, пей, раз этого требует большинство. А у нас в 30-х годах разве Сталин не опирался на волю большинства? Не станем говорить о его соратниках, с ними не было вопросов. Даже Хрущев, могучий сокрушитель культа личности, искренне и самозабвенно участвовал в избиениях по воле большинства. Большинство считало: Бухарин не прав. Что ж, иди, Николай Иванович, не оглядывайся, пуля дырочку найдет. А в новейшее время Брежнев, разве он был один? Абсолютное большинство в аппарате управления молилось на него, получая при нем все — звания, лауреатские значки, академические деньги, дачные постройки, взятки. Поддерживали его и те социальные слои, которые безбоязненно жили и сейчас живут за счет нетрудовых доходов. Чем гарантировать меньшинство, его волю, его интересы, его взгляды? Меньшинство, которое сегодня как будто ошибается, а завтра может стать главным носителем прогресса. Только личными правами в партии, государстве, других институтах политической системы, свободой думать, говорить, писать, искать истину и добиваться ее признания, другого пути нет. Конечно, и меньшинство далеко не всегда может быть правым. Поэтому оно и должно знать свое место и считаться с волей большинства. Без этого нет дисциплины и нет порядка. Ни в одной организации, ни в одном государстве. Стало быть, оно вправе претендовать только на автономию в рамках общепринятого. Но сама эта автономия, четко очерченная уставом, законом и политической практикой, может стать огромным завоеванием нашей демократии. В сфере науки и культуры гарантия прав меньшинства – вещь обыденная, хотя и здесь у нас было немало бюрократического насилия. Еще не стерлось из памяти, как большинство преследовало генетику, клеймило теорию относительности и кибернетику, отвергало джаз, а тем более рок-музыку, изничтожало абстрактное искусство, отвергало социологию и политологию. Сейчас как будто понятно, что трижды убийца тот, кто убивает мысль. Но ведь есть и другие сферы, которые ближе соприкасаются с властью и политикой, и где трудно гарантировать автономию меньшинства ради альтернативных решений. Здесь нужна особенно тонкая и точная работа резцом законодателя, которая определяет меру сочетания взглядов и интересов большинства и меньшинства. Подлинный плюрализм. И еще опасность лести в политическом поведении. Наверное, все вожди и руководители у всех народов любили и любят лесть. Но наши во времена Сталина и Брежнева, как уже отмечалось, алкали лести самой преувеличенной культовской пробы. Им нравились распластанность и растоптанность льстеца, а тот был готов на любые унижения ради карьеры. Некоторые наши доморощенные Фуше и Талейраны прошли как нож сквозь масло через все политические режимы, используя нехитрый прием — льстить каждому новому руководителю без всякой меры. не говоря уже о стыде и совести.